«Ура!» Вместе с криком сотрясая воздух, выпрыгнул мужчина, похожий на авантюриста. Меч в руке несся к голове. Собрался меня разрубить. А позади был мужчина с луком и еще один. Похоже, что маг. Ну точно. Все, как я предполагал. На лице появилась улыбка. Я достал меч и отбил атаку мужчины. «Будьте осторожны», — сказал я парочке позади. Однако забота, возможно, была излишней. Что бы я ни говорил, они были авантюристами. Я поставил их перед фактом, и теперь ничто не тревожило их. По лицам ребят было видно, что перед ними враги, с которыми надо разобраться. Все же они молодцы. Так я думал и продолжал сражаться. Я поддал сигнал Райзу, доверил мужчину, который был в авангарде, а сам оттолкнулся от земли, направившись к лучнику и магу. Сил у меня было больше, чем при жизни, так что я сразу же оказался перед лучником. «Что?» Мужчина был ошарашен тем, как внезапно я оказался перед ним. Но при том, что он сразу попытался выстрелить меня, противник был хорош. Только перед этим я успел перерезать тетиву, а потом ударил мечом плашмя, вырубил мужчину. Дальше я направился к волшебнику, пытавшемуся применить магию, и проделал то же самое. Остался только один. Я обернулся и увидел, что Райс и Вора сражаются с тем мечником. Похоже, он был лучшим среди них. Такое он производил впечатление. И против него Райс и Вора держались хорошо. Я думал, стоит ей помочь, но это был их бой. Чтобы они набрались опыта, я решил просто наблюдать. А между тем связал двух товарищей того мужчины. Даже если очнутся, не придется тревожиться, что они смогут напасть. Конечно, оставались еще проблемы, но, думаю, все обойдется. Я посмотрел во тьму лабиринта и почувствовал там еще чье-то присутствие. Какое-то время Райс отбивался от ударов мужчины, а потом нашел брешь в обороне и ударил в грудь. Мечник не мог остановить этот удар, потому стал падать. А сзади Вора выпустила земляную сферу. Она могла попасть в Райза, но они немало тренировались вместе. В последний момент парень отпрыгнул и уклонился от магии Вора. А вот мечник внезапно увидел перед собой земляную сферу. Удар пришелся ему в грудь, и он потерял сознание. «Справились?» Разобравшись с мечником, обратились ребята ко мне. «Да, вроде бы». «Я так удивился, но... почему авантюристы напали на нас?» Непонимающе спросил парень. Я объяснил. «В гильдии же сказали. Победит быстрейший». И это можно было понимать по-разному. Если понимать как есть, то если доберешься первым, то прошел. А те, кто придут после, не прошли. И самое главное тут, что если сократить число претендентов, твои шансы возрастут. Люди, размышлявшие именно так, были. То есть они хотели, чтобы мы выбыли? Скорее всего. Такие встречаются всегда. А на результатах теста гильдия сообщает, что отправляет таких людей. Потому-то они использовали подобную формулировку. И поступает так гильдия в воспитательных целях. Ну, об этом можно сообщить ребятам. Но после. А пока оставить эту тему. Подобное еще может повториться. Будем продвигаться осторожно. Не расслабляйтесь. После моих слов они понимающе закивали. А затем мы продолжили наш путь. Я смотрел, как парочка идет вперед, а сам задержался и обернулся назад. А потом... «Забери их поскорее», — сказал я, подтвердил копошение позади и последовал за ребятами. Когда Рэд и остальные ушли, из тьмы появился человек. В темном лабиринте стоял кто-то, одетый в неприметные темные одеяния. Он посмотрел на трех оставленных людей. «Он меня заметил? Да уж, он же вроде новичок», — пробормотал он. По голосу это, похоже, был мужчина. Он медленно подошел к лежавшей троице, и мечник заговорил. «Хватит уже, развяжи нас!» «Ах, прости! Ох, и непростая же у тебя работа!» Мужчина дружески общался с мечником, и тот улыбнулся. «Как и у тебя, к тому же тебя заметили!» С издевкой сказал он. Но мужчина в черном лишь усмехнулся. «Он говорил так, будто не понял этого, но он, похоже, в курсе, что вы относитесь к гильдии. Тот, воровья, не эта парочка». Эти слова заставили мечника широко открыть глаза. «А, серьезно? Да кто он такой?» Мужчина в черном озадаченно склонил голову. На лице была задумчивость. «Кто знает? Хотя я могу предположить. Думаю, все, как она сказала». «А?» «Да, так. Ты уходишь? Вы же с кем-то расправились? Ага, с двумя командами. Одна молодежь. А вот эти точно пройдут. Разговаривая об этом, они ушли. Дальше идти по прямой. После того сражения мы несколько раз отбивались от монстров и оказались перед нашей целью. Пусть это лишь первый уровень, лабиринт новой луны достаточно большой. Поэтому я был возбужден из-за того, что смог добраться до этого места. Но в конце нас ждали не цветочные венки, а холодная каменная дверь. «Неужели это дверь?» — подозрением спросил у меня Вора. «Ага, нас, скорее всего, испытывают». Услышал меня, Райс ответил. «Еще рано. Я знаю, что нам двоим до этого точно не хватит сил». «Осторожное и правильное суждение. Отсутствие опыта — это главное их препятствие в этом лабиринте. Иными словами, комната босса. Их много. И это одна из них. Это комната босса. Количество таких комнат разнится в зависимости от лабиринта. На первом уровне она лишь одна. К тому же, если хочешь спуститься ниже, надо пройти через нее. А если нет, остается лишь уйти. Мы стояли перед комнатой босса, и она предназначалась не для спуска ниже. За ней не было прохода вниз. Просто комната босса первого уровня лабиринта новой луны. В этой комнате наша цель. По карте было ясно, что мы ее не достигнем, пока не зайдем. То есть, чтобы сдать экзамен, надо продемонстрировать силу, способную одолеть босса. До этого были только тривиальные испытания. Хотя если сил нет, то и авантюристом тебе не стать. И в этом можно уловить саркастичные нотки. И все же это был факт, и ничего более. Что насчет тебя, Рент? Бывал в комнатах боссов? Похоже, ему было интересно, насколько опытен другой претендент. И я ответил Райзу. Бывал. Я побывал в комнате гигантского скелета. К тому же из той комнаты нельзя было сбежать. Не самый приятный тип. К тому же я был авантюристом уже 10 лет. В обычных комнатах боссов я был не раз. Потому глупо было меня спрашивать. Но Райз просто не мог знать об этом. Услышав ответ, он немного побледнел. По виду было ясно, что ему не хватает опыта. Видя его, я спросил. «А у вас? Может, стоит отступить?» Выбор у нас был. Я хотел продвигаться как можно быстрее, потому и не хотел сдаваться. Но не хотел делать это, подвергая молодых ребят опасности. Мне всего 25. Времени у меня в достатке. Я призадумывался о продолжительности своей жизни, но пока решил оставить этот вопрос. Услышал меня, Рейс поднял голову. «Так нельзя. Если сбежим, то уже не сможем вернуться». Его голос был полон силы. И правда такая возможность была. Авантюрист, чье сердце разбивается, становится слабым. Если получится восстановиться, то человек становится сильнее. Но часто этого не происходит. И я инстинктивно понимал, из каких людей Райс. Хотя, зная его характер, даже если бы он отступил, то смог бы восстановиться. Хотя говорить я этого не стал. Сейчас он решил не сбегать. Я кивнул. Вот как. Вот и хорошо. Но если сомневаешься, у нас есть время подумать. А? Парень был озадачен, и я указал на проход, откуда мы пришли. Там стояли 4 авантюриста. Они, скорее всего, другие сдающие. Можно позволить сдать им. Сказал я, и Рейс широко открыл глаза. Что? Малышня и странный тип в маске? Забавно. Сказал мужчина, который, похоже, был лидером. Рейс хотел ответить им, но я его остановил и сказал сам. «Мы такие же сдающие. Нечему так радоваться». «Тсс. Странно ты говоришь. Такие же сдающие, значит? Пройдем мы, а вы нет. Не сравнивай нас. О, а девчонка ничего. Может, с нами пойдешь? Уж мы точно пройдем. Ну так что?» Сказал мужчина и хотел подойти к Лоре. Но девушка спряталась позади меня и не ответила. Огорченный мужчина достал меч, но перед тем мой меч оказался у его подбородка. Эй, хорош, я просто пошутил. Прости, я не очень хорошо понимаю шутки. Виноват. Я ничего не сделаю. Ну же, прекрати. Хм. Я неохотно убрал меч, и мужчина смог наконец расслабиться. Похоже, он был трусоват. И вот. Так что, вы идете? Это же комната босса. «Раз это экзамен, значит, наверное, пройдет группа за раз». Он спрашивал вопросительно, а я ответил. «Нет, можете идти первыми. Мы немного передохнем. а потом пойдем». «А? Разве не первый добравшийся побеждает? И вы нас пропускаете?» «Ага». «Вот как? Ну, спасибо. Эй, парни, вперед!» Его команда сказала «да», и все четверо пошли к комнате босса. Дверь открылась, и когда они вошли, Рэй заговорил. «Это ничего?» «Что?» «То, что мы их пропустили. Все же, самый быстрый...» В гильдии говорили именно это, но было еще кое-что. И им лучше додуматься до этого самим. Все же, это экзамен. Потому я сказал. «Подумай немного. Вспомни, что там говорили». И тут на лице Лоры появилось понимание. Похоже, она заметила. Она хотела сказать Райзу, но я покачал головой. И мы стали в тишине наблюдать. Райз был слишком простым парнем. Надо дать ему возможность поломать голову, чтобы он научился размышлять. Так я подумал. Лора поняла мои намерения, с улыбкой кивнула и не стала ничего говорить. Мы подошли к комнате босса, и я указал им на то, что было внутри. Да, дверь за теми четырьмя мужчинами осталась открытой, потому можно было посмотреть, что происходит внутри. И увидев это, на лице Райза появилось понимание. Увидев это, можно не волноваться о побеге? Я утвердительно ему кивнул. Перед мужчинами появился огромный монстр, а группа из четырех человек начала сражаться. «Что ж, идем?» — сказал я, понимая, что бой закончился. «Нет-нет-нет, погоди-ка! Эй, мы же ничего не решили!» — позади закричал Райз. Я обернулся и озадаченно посмотрел на него. «А вот как? Неужели?» — невежественно пробормотал я. Наблюдавшая за нашим разговором Лора вздохнула и сказала: «Эти люди оказались куда слабее, чем я думала. Их сразу же победили. Они ведь сотрудники гильдии». «Да. Именно такими и были те грубые авантюристы. Исходя из того, как они сражались против босса и были подготовлены, они слишком легко проиграли. Когда их уже почти убили, появились два человека в черных одеяниях. И после удара утащили куда-то мужчин, потерявших сознание. Я понимал, что они делают все, чтобы во время экзамена никто не умер. И все же со стороны это выглядело нереально. И если спросить, что было не так в их сражении, то я бы сказал, что навыки. При том, что они пробрались через все препятствия и ловушки, сил у них должно хватать. Но, возможно, они специализировались на разведке. Их стиль боя просто не подходил. Хотя если бы они тренировались немного больше, то могли бы одержать победу. И только это сожаление и выручало. Но вопросом оставалось лишь то, развеивали увиденные тревоги Райза. Возможно, он переживал еще сильнее. Я посмотрел на него. «Боялся, как дурак какой-то. Уж мы-то легко справимся, да?» Он был полон уверенности. Его слова не были простым безрассудством. И Райз, и Вора, до их возраста, были очень сильны. И среди сдающих экзамен, ребята были на голову выше большинства. Если они проявят себя, мы без проблем сдадим экзамен. Что до босса, раз была такая мотивация, то об отступлении можно было даже не думать. Я понимал, что в таком состоянии они смогут бросить вызов и не струсить, потому сказал: «Тогда идем». Пришла наша очередь. Лица были уверенными, от былой мрачности не осталось и следа. «Да, мы не проиграем, как те парни. Скажем потом всем, что прошли». Их голоса были добрыми,